Глава 20. Огонь внутри. Китсу и Куми – дочери Унегена. Местные люди, да и другие риспи, зовут их старшая и младшая. При мысли о двух огненных лисицах стало неуютно, и я зябко обхватила руками плечи. А затем спросила у Эдвина. «Намекаешь, что они мои сводные сестры?» «Сводные сестры?» — задумчиво произнес он. «Верно, и это не укладывается в голове. Но главное не это». Он встал и подошел к окну. Какое-то время ректор молчал, сцепив руки за спиной, а затем продолжил. «Жизнь огненных духов длиннее человеческой. Унеген правит горой уже много поколений. Говорят, этот рыжий гад любвеобилен и все время меняет фавориток. За это время риспи принесли ему немало щенков, но ни один из них не выжил. Куми и Китсу убивают своих братьев и сестер. Всех до единого». Эдвин повернулся и бросил на меня внимательный взгляд. «Наверное, нужно было бояться». Но после встречи с отцом и пробуждения огненной элементали я чувствовала только опустошение. Слова Эдвина потянули за собой воспоминания, и я тут же задала вопрос. «Сулаки должна была стать твоей невестой? Таков ваш договор с Риспи?» Одна из лисиц сказала... «Неважно», — резко ответил Эдвин. «Не здесь». Он бросил многозначительный взгляд на двери, и я покорно промолчала. Но сделала себе мысленную зарубку расспросить его обо всем позже. В конце концов, ему теперь известна моя тайна. И что он будет с этим делать, совершенно неясно. «Я тебе говорю о том, что эта парочка собирается тебя убить и ни перед чем не остановится, а ты все про других женщин думаешь», — вздохнул ректор. «Ничего подобного», — горячо возразила я. Эдвин распорядился о завтраке. После него служанки помогли мне переодеться. Сначала я сбросила халат и долго рассматривала свое тело в зеркало. Спину и ребра украшали синяки, и служанки причитали над каждым, помогая мне одеваться. Та, что помоложе, смотрела с ужасом. Вторая, низенькая, с наполовину седой головой, охала и ахала. «Как хорошо, что живы остались! Супруг-то ваш как раны увидел, так и обомлел. Даром, что на границе и не такое видал». Я в этот момент пыталась справиться с тугими петлями куртки, поэтому не сразу сообразила, о чем она говорит. «Супруг? Увидел раны?» — тупо переспросила я. «Да», — подтвердила старуха. «Не доверил нам самим справляться, все проконтролировал». «Ну да ему виднее, он же на границе практику проходил, в военной магической-то». Я продолжила медленно застегивать пуговицы, но внутри начала закипать. Сам, значит, проконтролировал и полюбовался мной без одежды. Тут до меня начало доходить, что мы ночевали не дома, а значит... Я скользнула взглядом по кровати. В чужом доме странно просить отдельную комнату, верно? А значит, Эдвин ночевал в одной постели со мной. Мысль о том, что он мог развлекаться с Лю после того, как та подменила бутылек, я постаралась отбросить. По дороге в карету я успокаивала себя тем, что Эдвин оставил меня в живых, и это главное. Но получалось плохо. Зато усталость и отупение как рукой сняло. Обратно пришлось ехать верхом. Мою лошадь так и не нашли, и Люция распорядилась оседлать мне спокойного гнедого мерина. Хозяйка шахты выглядела уставшей и старалась скрыть растерянность. Со мной она общалась подчеркнуто вежливо, и я отвечала ей тем же. Тон Эдвина был настолько равнодушным, что мне даже стало немного жаль Люцию. Мы пустили коней галопом. Ректор явно хотел скорее попасть домой. Синяки и ушибы почти не болели. Мазь, которую нанесли служанки, оказалась отменного качества. Я надеялась, что у Эдвина хватило совести меня не трогать. Хотя я же ему не интересна, правда? На этот раз реку мы объехали по широкой дуге. Я была этому рада. Меня догнало осознание, что теперь старшая и младшая охотятся за мной, и договор их не сдерживает. Эдвин был напряжен, как струна, и я видела, что на пальцах ректора иногда вспыхивает свет элементали. Он был готов к бою. Защищать меня. От этой мысли на сердце одновременно становилось тепло и тревожно. Я все еще не понимала, что заставило Эдвина оставить меня в живых. Возможно, договор? И что будет, когда наш брачный контракт закончится? В поместье царила тишина. Оказалось, что госпожа Мадлен, пока нас не было, укатила в соседний город к давней подруге. Эта новость меня обрадовала. Эдвина, кажется, тоже. Ректор проводил меня в комнату. Стоило мне перешагнуть порог, как на руки прыгнул Кето. Я прижала лисенка к себе, а он обнял меня лапами и начал остервенело вылизывать мой лоб. Словно почувствовал, что произошло. Эдвин и не подумал уйти. Ректор запер дверь и обошел нас. Когда лисенок уткнулся в мою шею, я увидела, что Эдвин внимательно наблюдает за Кето. «Похоже, он кое-что соображает», — задумчиво произнес ректор. Кету в ответ оскалился и зарычал. Я погладила его и стала приговаривать. «Хороший мой, как ты тут? Я тоже скучала». Эдвин скривился, а затем сухо произнес. «Лучше тебе пока сказаться больной и пару дней полежать в постели». «Я прикажу Эрике принести снадобье от головной боли. Если ничего не будет болеть, выльешь. Пока придется наблюдать за тем, как будет вести себя... твоя элементаль». Последние слова он произнес шепотом. Я кивнула, и ректор добавил. «Я пришлю Эрику. Она еще раз осмотрит твои ушибы и нанесет мазь». После этого он направился к выходу. Я не выдержала и ляпнула. «Что, ее не нужно контролировать?» Эдвин обернулся и недоуменно спросил. «Ты о чем?» «Ну, служанки сказали, что ты проконтролировал, как они обрабатывали мои раны», — едко сказала я. Нужно было прикусить язык, но меня снова понесло. Возмущение вырвалось наружу, и я добавила. «Спали мы тоже в одной постели, как я понимаю». Я ждала суровой отповеди или не менее едкий ответ. Но Эдвин снова возвел глаза к потолку и устало произнес. «То есть мне нужно было тебя с ними оставить? А если бы у тебя снова появилась печать, то что? Пристрелить тебя?» Или прикопать служанок Люции под розовым кустом, потому что они узнали слишком много. Меня словно ледяной водой окатили. Я недоверчиво смотрела на ректора, а он продолжил. «Не сомневайся. Больше всего меня в тот момент интересовал твой лоб. А спал я в кресле, сидя. Очень неудобно, должен признать». «Поэтому сейчас я отправлюсь к себе и надеюсь, что мне удастся выспаться. Скажись больной и помни, что никто не должен узнать об этом». Он выразительно коснулся пальцем моего лба и ушел. Я чувствовала растерянность и даже угрызение совести. Эдвин пытается сохранить мою тайну. Осталось понять, зачем. А есть еще Лоуэлл, который наверняка все понял и может назначить плату за свое молчание. С тяжелым вздохом я усадила Кету на постель и принялась раздеваться. Остаток дня прошел очень спокойно. Я попросила принести пару книг по целительству и с чистой совестью пролежала в постели до ночи. Эдвин не заходил ко мне, а ужин подали в постель. Компанию мне составлял Кето. Шерсть лиса стала еще гуще и шелковистее. Я с наслаждением гладила своего приятеля, стараясь не думать о насущных проблемах. Ректор заглянул ко мне только на следующий день после завтрака. Он запер дверь и остановился перед кроватью. Я подняла на него вопросительный взгляд, а он выразительно посмотрел на мой лоб и спросил: «Ну что?» «Не просыпалась», — покладисто ответила я. «Отлично», — кивнул Эдвин. «Лоуэлл так и не прислал гонца. Съезжу в Хелмилен, вернусь к вечеру. Будь осторожна». После этого он ушел. К обеду мне надоело лежать в постели. Я прочитала книги и маялась бездельем. Это случилось, когда я уже битый час глядела в окно с тоской. Огонь внутри вспыхнул с новой силой. Пришла такая боль, что я рухнула на колени, а затем свернулась клубком на полу, пытаясь усыпить жар. Через несколько минут меня отпустило. Кето уже сидел рядом и поскуливал. Память тут же подбросила картины детства, которые я больше всего хотела забыть. Боль, жар, запах гари. «Но у меня же печать! Это не должно произойти снова!» Я кое-как соскребла себя с пола и, пошатываясь, побрела в ванную. Повернула кран и села под ледяную воду. Холода я не чувствовала. Внутренний огонь продолжал сжигать меня. А печать? С ней тоже происходило что-то странное. Метка на лбу не появлялась. Кету вспрыгнул на бортик ванной и прихватил мое запястье, а затем выразительно протянул к выходу. «Подожди», — попросила я, стуча зубами. «Может быть, это поможет?» Но лисенок зарычал и снова потянул меня к выходу. Словно в ответ на это внутри снова вспыхнула боль. Я едва успела перекатиться через бортик ванной. Когда очередной приступ закончился, Кету снова отчаянно потянул меня прочь. И я поняла, что он прав. На следующем круге боли сгорит все. Такое уже случалось. Мысленно проклиная отца и всех Риспи вместе взятых, я наскоро вытерлась полотенцем и влезла в охотничий костюм. Я мучительно вспоминала, сколько у меня времени до следующего приступа. Час. Тогда я была слишком маленькой, чтобы хорошо это помнить. Замирая перед каждым зеркалом и внимательно оглядывая лоб, я спустилась вниз. Кету держался рядом, и у меня не было сил его прогнать. Седлать лошадь я приказала таким тоном, что никто не посмел меня ослушаться. И точно так же отказалась от сопровождения. Я видела, как тревожно переглянулись Сандро и Жак, но мне не перечили. Для проформы я взяла арбалет. Кету вспрыгнул в седло, и я снова ничего не сделала. Только отдала шпоры коню и вцепилась в поводья. На этом жеребце мне не приходилось ездить. Но он оказался достаточно резвым и послушным. Мы летели во весь опор. Меня трясло, как в лихорадке, и пот застилал глаза. Я совершенно не соображала, куда еду, и почти не смотрела по сторонам. Когда жеребец остановился у берега реки, это стало неприятным сюрпризом. Здесь нет людей, и меня никто не увидит. но мою силу точно почует кто-нибудь из Риспи. В этот момент внутри меня снова вспыхнул огонь. Каким-то чудом я смогла вылезти из седла и не разбиться. Новый приступ боли скрутил меня. Я лежала на берегу, задыхаясь от жара. Сквозь бешеный стук собственного сердца доносился встревоженный лай Кето. «Ему нельзя быть здесь! Его тоже ищут!» Эта мысль была последней. В этот момент боль утянула меня в беспамятство. В чувство меня привела печать. Я чувствовала, как магия моей матери борется с огненной элементалью, как заставляет ее отступить вместе с болью и жаром. На лбу пылала метка, было нестерпимо горячо. Но я успела и не сожгла дом вместе с его обитателями. А в следующий миг я ощутила, что чьи-то сухие пальцы поглаживают печать. Я резко открыла глаза и села, отбрасывая незнакомую руку. В ответ я услышала знакомый смех и поймала взгляд золотистых звериных глаз. Вот только на этот раз они принадлежали не зверю. Передо мной сидела старуха в серых свободных штанах и рубахе. Седые волосы были заплетены в две косы, а с худого морщинистого лица на меня смотрели те самые глаза. «Успокойся, девочка, все уже закончилось», — примирительно сказала Риспи, и я поняла, что не ошиблась. «Передо мной Амайя». Я накрыла ладонью гаснущую печать и огляделась. Гора возвышалась на той стороне реки, и я не смогла сдержать вздох облегчения. Только после этого я осознала, что вокруг меня нет ни следа Гарри, а старуха находится не на своей территории. «Что ты делаешь на нашей стороне реки?» — подозрительно спросила я. «И почему выглядишь так?» А Майя усмехнулась. «На человеческой стороне можно и на двух лапах побегать. Почуяла тебя. Стало интересно, что здесь делает дочь Унегена». Затем она снова потянулась рукой к моему лбу. Я попыталась отодвинуться, но старуха сжала мое плечо. «Я ничего тебе не сделаю, девочка», — раздраженно произнесла она. «Хотела бы, еще в первый раз бы слопала!» Я позволила старухе дотронуться до своего лба. Она медленно гладила метку, и я почувствовала, как засыпает огненная элементаль, словно убаюканная этими прикосновениями. Наконец, Риспи убрала руки и посмотрела куда-то мне через плечо. «Это твой?» — спросила она. Я оглянулась. Сначала я подумала, что Риспи говорит про коня. Тот пасся в стороне и не думая убегать. Но потом я увидела среди высокой травы черные уши. Кету, он же со мной. Лисенок выскочил из травы и подбежал к нам. Но когда Амайя протянула к нему руку, оскалился и спрятался ко мне за спину. «Как знаешь», — философски пожала плечами она. «Вы знаете Кету?» — подозрительно спросила я. «Риспи знают всех лис на земле», — таинственно ответила старуха. «Но я хотела поговорить о тебе, а не о твоем пушистом друге. Тебе не убежать от силы, что живет внутри. Ты должна обуздать ее». Я подтянула колени к груди и буркнула. «Мое тело не может ее выдержать, как видите». «Если не будешь пробовать, точно не выдержит», — согласилась Риспи. «Не буду пробовать что?» «Управлять ею». Я недоверчиво посмотрела в золотистые глаза Амайи. «Это невозможно». «Когда не пробуешь, все невозможно», — развеселилась Риспи. «И как же я должна пробовать?» Старуха подошла к большому камню и провела по нему пальцем. На шершавой поверхности остался пылающий след когтя. После этого она повернулась ко мне и сказала: «Завтра приходи сюда в полдень. Посмотрим, можно ли тебе помочь». Вспышка пламени, и старуха исчезла. Передо мной снова стояла Риспи. Белая лисица потрусила к реке. Я думала, что Амая поплывет, но вместо этого она ступила на нее и побежала по водной глади, словно по земле. Я зачарованно наблюдала за ней. Кето прихватил зубами мой палец, и я отвлеклась от созерцания Риспи. Лисенок махнул хвостом и отбежал в сторону коня, приглашая следовать за собой. «Он прав. Нужно вернуться домой раньше, чем меня хватятся». Я нашла в себе силы подняться и побрела к своему жеребцу. Кету бежал рядом. Я не могла до конца поверить в то, что все обошлось. Я никого и ничего не сожгла. А еще мне помогла Риспи. А Майя усыпила печать. И я больше не чувствовала ни жара, ни боли. Только огромную усталость. Коня я пустила шагом. Кетто восседал на луке седла и глядел вперед. А я старалась запомнить дорогу. Завтра я вернусь сюда. Не знаю, что предложит мне Амая, но другого выхода у меня нет. После встречи с отцом, после того, как я ступила на землю огненных духов, чужеродная элементаль не успокоится. Если способ обуздать ее существует, нужно хотя бы попробовать. Наконец, впереди я увидела дорогу. Но сердце мое тут же упало. Одинокий всадник уже ждал меня, и я его сразу узнала. Эдвин. И судя по тому, как он подхлестнул коня, ректор явился по мою душу. И теперь меня ждут неприятности».